давно не виделись, час минул как вода, а только что расстались, и, конечно, навсегда. А вот лиловый вечер что-то вкрадчиво поет о том, как нашей встречи ожидает весь район. Как мы с тобою ссоримся, как мы с тобою миримся, как мы опять целуемся на площади ночной. Как мы с тобою ссоримся, как мы с тобою миримся, и странно, что особенно весной. А рядом люди добрые, кто хлебом, кто вином, неслышно и неспешно коротают день за днем. Но лишь завьет, закружит нас весенний ураган, проснутся, как разбуженные окна городка. Ведь мы с тобою ссоримся, ведь мы с тобою миримся, и мы опять целуемся на площади ночной. Ведь мы с тобою ссоримся, ведь мы с тобою миримся, и странно, что особенно весной. И странно, что особенно весной. Кричат друзья, товарищи, мол, я уже не тот. В крови горит пожарище, а в мыслях гололед. А вот лиловый вечер что-то вкрадчиво поет о том, как нашей встречи ожидает весь народ. Как мы с тобою ссоримся, как мы с тобою миримся, как мы опять целуемся на площади ночной. Как мы с тобою ссоримся, как мы с тобою миримся, и странно, что особенно весной. Как мы с тобою ссоримся, как мы с тобою миримся, как мы опять целуемся на площади ночной. Как мы с тобою ссоримся, как мы с тобою миримся, и странно, что особенно весной. И странно, что особенно весной. И странно.